«Прости, мама». Марина молилась легко. У нее это получалось. Вставать чуть раньше, пока дом еще спит. Ставить чайник, тихо открывать Библию и шептать слова, которые за годы стали почти дыханием. Она знала, как благодарить, как просить, как каяться, как прославлять. Она умела плакать перед Богом и умела улыбаться людям. В молитвенном доме ее уважали. Спокойная, аккуратная, всегда готовая помочь, никогда не скажет лишнего. Не спорит, не навязывается, но рядом с ней становится теплее. Только в одном месте ее жизнь была будто перетянута тугим узлом. Там не было света, там была тишина, которую она объясняла себе по-разному. Так надо, так правильнее, так безопаснее. Тишина между ней и ее матерью. Марина не разговаривала с мамой почти 7 лет. Сначала она думала, что это ненадолго, месяц-другой, пока обе не остынут. Потому что это самое мудрое решение — не говорить, чтобы не ранить друг друга снова. Потому что это плата за справедливость. Мама должна понять, как больно, как унизительно, как тяжело. А еще позже Марина перестала думать, сколько прошло времени. Она просто поставила внутри себя стену, аккуратно выкрашенную правильными словами, и научилась обходить ее, не касаясь. Если спрашивали, отвечала коротко. «У нас сложные отношения», и тут же меняла тему. Она так привыкла к этому «сложное», что почти верила, иначе быть не может. А когда ночью, когда никто не видел, эта стена начинала давить, Марина молилась. Много, долго и чаще всего правильно. Только в этих молитвах почти не было мамы. Было все. Работа, здоровье, дети у сестры, нужды собрания, помощь вдовам, чтобы Бог благословил служителей, чтобы дал сил, мудрости, терпения, а мама оставалась где-то сбоку, как будто ее можно было вынести за скобки, как будто Бог не заметит. Марина сама не сразу поняла, как так получилось. В детстве мама была для нее всем. Не потому, что она была идеальна, нет. Просто они жили вдвоем. Отец ушел, когда Марине было 5. Сначала обещал периодически помогать, потом обещал забрать на выходные, потом обещал позвонить, а потом перестал обещать и просто исчез. Мама тянула все одна. Работа, дом, школа, болезни, расходы. Она возвращалась поздно и уставшая, но старалась держать лицо. Только иногда, когда думала, что Марина уже спит, садилась на кухне и тихо плакала. Марина лежала, слушала, и ей хотелось стать взрослой прямо сейчас, чтобы как-то помочь, чтобы не было этой тоски. Мама любила Марину по-своему. Ее любовь была строгой, тревожной и иногда колючей. Мама боялась бедности, боялась людей, боялась, что Марина повторит ее судьбу, поэтому все было под контролем. С кем дружит, куда идет, во сколько возвращается, почему задержалась на 10 минут. Марина росла как пружина, которую постоянно сжимают, внешне послушная, внутри напряженная. Когда Марине было 16, в городок приехали верующие, несколько семей, которые снимали зал для собраний. Марина пошла туда сначала из любопытства. Ее привлекло не учение, она тогда даже слова такого не любила. Ее привлекла атмосфера. Простые люди, теплые взгляды. Кто-то улыбнулся ей так, будто знал всю жизнь, рад был увидеть. И пели они иначе, не для формы, а от сердца. Марина сидела на задней скамейке и вдруг почувствовала, как внутри что-то оттаивает. Она стала ходить. Сначала тайком, потом уже не скрывая. И однажды мама увидела Библию у нее в сумке. «Это что?» — спросила она, будто Марина принесла домой что-то опасное. Марина тогда покраснела и ответила тихо. «Это Библия». «И что ты там забыла?» Голос у мамы был острый. «Опять кто-то тебе в голову вбил? Тебе учиться надо, а не по углам ходить». «Это не углы», — Марина попыталась говорить спокойно. «Там люди хорошие». «Все хорошие, пока не завели тебя куда надо», — мама повысила голос. «Ты думаешь, мне нечего делать, кроме как смотреть, как ты...» «Мам», — Марина не выдержала, — «ты даже не знаешь, что там. Ты же не была, ты судишь, не слышав». «Я жизнь прожила». Мама ударила ладонью по столу. «Мне не надо слышать. Я знаю, чем все это заканчивается». Тогда впервые Марина увидела в маминых глазах не просто злость, страх. Настоящий. Такой страх, который делает человека жестким. Марина хотела обнять ее, правда хотела, но внутри поднялась привычная обида. «Ты не понимаешь меня!» И Марина вышла из кухни, хлопнув дверью. С тех пор дома стало тяжелее. Мама не запрещала прямо, но давила. Упреки, намеки, холодные паузы. Марина отвечала молчанием. Две женщины жили в одной квартире, как на двух разных берегах. А потом случилось то, из-за чего узел завязался окончательно сильно. Марина поступила учиться в другом городе. На первом курсе познакомилась с верующей девушкой Наташей. Они стали подругами. Марина начала расти духовно, молилась, читала, посещала собрания, училась доверять Богу. И тогда же на одном молодежном общении познакомилась с Ильей. Спокойным, внимательным, негромким, но настоящим. Он некрасиво говорил, не пытался произвести впечатление, он слушал так, будто каждое слово важно. А Марина впервые в жизни чувствовала, рядом с этим человеком не нужно защищаться. Когда Илья сделал предложение, Марина плакала от радости и хотела сразу бежать к маме, рассказать, поделиться, услышать: «Доченька, я рада». Она долго собиралась, боялась, но все же приехала домой на выходные и сказала. Мама слушала молча, не перебивая. Марина уже почти улыбнулась, потому что увидела, как мама будто смягчилась, как ее плечи чуть опустились. А потом мама сказала фразу, которая стала для Марины ножом. «Только не говори мне, что ты собралась выйти замуж за этого верующего. Ты что, совсем разум потеряла?» Марина застыла. «Мам», — прошептала она, — «почему этого? Он хороший человек». «Хороший», — мама усмехнулась. «Хорошие люди не приводят девочек в эти собрания. Они голову тебе забили. Завтра ты бросишь учебу, начнешь рожать, будешь нищая, как я. И я не для этого все на себе тащила, чтобы ты...» Марина почувствовала, как ее накрывает жаром, как в груди поднимается что-то, что она держала всю жизнь. «Ты...» — она задыхалась. «Ты все время говоришь про себя, про свою бедность, про свое несчастье. Ты думаешь, я обязана прожить жизнь по твоим страхам?» «Я тебя одна вырастила», — мама повысила голос. «Имею право». «А я имею право быть счастливой!» — Марина выкрикнула. «Если ты не можешь порадоваться за меня, значит, ты никогда меня не любила так, как я думала. Слова вылетели, как камень, и в комнате стало тихо. Так тихо, что Марина слышала, как стучит сердце. Мама побледнела. Она не закричала. Она просто сказала очень ровно, почти шепотом: «Вот и увидим, кто тебя будет любить, когда тебе будет плохо». И это было хуже крика. Марина в тот же вечер уехала. В поезде она плакала, но не от сожаления, а от злости и боли. Внутри звучало: «Она меня не понимает, она не имеет права». Марина решила, пока мама не попросит прощения, она не будет возвращаться к этому разговору. Мама не попросила. Марина вышла замуж за Илью. Красивого венчания у них не было, просто благословение в собрании, молитва, простая радость. Марина ждала, что мама хотя бы придет, но мама не пришла. Послала короткое сообщение: «Поздравляю», и все. Тогда Марина сказала себе: «Я ее больше не трону», и замолчала на годы. Сначала это была гордость, потом привычка, потом самооправдание. Она говорила себе: «Я же верующая, я не желаю ей зла, я молюсь за нее иногда». Но правда-то была в другом. Она боялась снова почувствовать ту боль, боялась услышать что-то похожее, боялась, что придется признать, мама тоже была ранена, и Марина своими словами ранила в ответ. А еще глубже было другое. Марине нравилось чувствовать себя правой. Обида давала ей ощущение достоинства. «Я не обязана терпеть». И в этом было что-то сладкое, хотя и горькое одновременно. Прошли годы. У Марины и Ильи родилась дочь Лиза. Марина держала маленькую теплую ладошку и думала: «Вот, мам, посмотри, какая у меня жизнь». Но мама не приезжала. Пару раз Марина сама писала, сухо, коротко. Мама отвечала так же: ни слова о прошлом, ни слова о прощении, ни слова о любви. Когда Лизе исполнилось 4, Марина случайно увидела маму на вокзале. Она шла медленно, с сумкой, плечи опущены, пальто старое, волосы седые. Марина замерла. Сердце стукнуло так, будто она снова 16-летняя девочка. Ее как будто потянуло вперед. «Мама!» Но ноги не двинулись. Мама прошла мимо, не заметив. Марина стояла, смотрела ей вслед, пока та не растворилась в людском потоке, и вдруг почувствовала, что задыхается. Она не понимала, что с ней. Обида, жалость, тоска — все смешалось. Потом она пришла домой, закрылась в ванной и плакала, чтобы Илья не видел. Вечером он спросил: «Что случилось?» Марина вытерла лицо и сказала: «Ничего, просто устала». Илья посмотрел внимательнее. Он не давил. Он никогда не давил. Просто сел рядом и тихо спросил: «Ты снова думала о маме?» Марина молчала. Илья положил руку ей на плечо. «Я знаю, что тебе больно. Но иногда Бог просит нас сделать шаг не потому, что другой прав, а потому, что мы его дети». Марина тогда резко ответила: «Ты не понимаешь». Илья кивнул: «Да, не понимаю полностью, но я вижу, как это живет в тебе». Марина отвернулась. Внутри снова поднялась защита: «Не трогайте». Она знала места в Писании о прощении, знала, что нужно, знала, как правильно. Когда дело касалось мамы, все внутри закрывалось. Однажды на собрании говорили о том, что вера без дел мертва. Служитель читал слова: «Вера без дел мертва». и говорил о том, что истина в сердце видна в поступках, в отношении к людям, а особенно к близким. Марина сидела и ощущала, как эти слова будто не про общие вещи, а прямо про нее. Она пыталась отогнать эту мысль, но она возвращалась снова и снова. После собрания Марина вышла на улицу. Было холодно, дышалось тяжело. Она шла и вдруг вспомнила слова, которые когда-то слышала. «Если в твоих отношениях есть замороженная боль, ты будешь обходить ее, пока не устанешь». И Марина вдруг поняла, она устала. Правда, устала. Но она все равно не могла. Узел держал. И вот однажды позвонила тетя Вера, мамина двоюродная сестра, с которой Марина общалась редко. «Марин, голос у нее был осторожный. Ты можешь говорить?» «Да», — Марина насторожилась. «У твоей мамы не очень хорошо дела. Она в больнице». Марина почувствовала, как будто кто-то выключил звук вокруг. Она слышала слова, но они не доходили до нее. «Что значит «не очень хорошо»?» — наконец спросила она. Тетя вздохнула. «Сердце. Серьезно. Она одна там. Я приходила, но мне тяжело ездить, а ты... Ну, ты ж дочь». Марина молчала. Тетя продолжила. «Я не лезу в ваши дела, но я скажу так. Иногда Бог дает время, чтобы мы успели сказать важное. Время не бесконечно, Марина». После звонка Марина долго сидела на кухне, глядя в одну точку. Чайник кипел и выключался. Лиза играла в комнате, а Марина не могла пошевелиться. Илья пришел, увидел ее лицо и все понял. «Мама?» — спросил он. Марина кивнула. «В больнице». Илья не стал говорить много. Он просто сказал: «Поехали». Марина сглотнула. «Я не могу». Илья тихо ответил: «Я буду рядом, но решать тебе». Марина всю ночь не спала. Она молилась, но молитва не шла привычно. Слова застревали. Она открыла Библию наугад и прочитала: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Потом дальше: «Не мстите за себя». И еще: «Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Марина закрыла книгу. Ее трясло. Она не хотела слышать. Ей было страшно. Под утро она все же сказала: «Поедем». Дорога до больницы показалась бесконечной. Марина смотрела в окно и вспоминала: мама на кухне, мама с сумками, мама, которая ночью плакала, мама, которая кричала из страха, мама, которую Марина оставила одну со своей гордостью. И снова вспоминала свои слова: «Ты никогда меня не любила!» И ее горло сжималось. В больнице пахло лекарствами и чем-то металлическим. Марина шла по коридору и слушала, как ноги становятся ватными. Палата была на втором этаже. Тетя Вера встретила их у двери, посмотрела на Марину так, будто боялась спугнуть. «Она спит, но просыпается часто, и я скажу медсестре, что вы пришли». Марина вошла. Мама лежала на кровати, маленькая, под одеялом, такая непохожая на ту строгую женщину из ее детства. Лицо было бледным, губы сухие, волосы растрепаны. Марина остановилась. У нее вдруг не осталось злости, осталась только пустота и боль. Мама открыла глаза не сразу. Потом взгляд сфокусировался, и она увидела Марину. Сначала в ее лице мелькнуло недоверие, потом слабая попытка держать привычную строгость. Но сил не было, только взгляд, в котором было все — удивление, усталость и что-то еще. Стыд, тоска ли? «Ты!» — мама прошептала. «Пришла!» Марина не смогла ответить сразу. Она подошла ближе и тихо сказала: «Пришла». Мама смотрела на нее долго, потом отвернулась к стене. Марина почувствовала, как внутри поднимается старая защита. Вот, она снова холодная. Но тут же пришла другая мысль. Она не холодная, она ранена. Марина села на стул рядом, руки дрожали. «Как ты?» — спросила она, и эти слова показались ей слишком простыми и слишком поздними. Мама пожала плечами. «Как могла? Живу». Пауза была тяжелой. Марина думала: «Ну, скажи что-то сейчас, пока есть шанс», но язык не слушался. Мама вдруг сказала, не глядя: «Я думала, ты никогда не придешь». Марина сглотнула. «Я тоже так думала». Мама снова повернула голову и посмотрела на Марину. Глаза у нее были влажными, но она не плакала. Ее гордость тоже жила в ней годы. «Ты счастлива?» — спросила она. Марина хотела сказать «да». Хотела рассказать про Илью, про Лизу, про то, как Бог изменил ее. Но вместо этого она неожиданно сказала правду. «Я долго была несчастна. Не потому, что у меня плохая жизнь, а потому, что внутри я носила это, между нами». Мама молчала. Марина вздохнула, словно готовилась нырнуть в холодную воду. «Мама!» Голос сорвался. «Я пришла не выяснять. Я устала от этой стены». Мама закрыла глаза, и по щеке медленно потекла слеза. Марина увидела эту слезу и вдруг почувствовала, как внутри что-то ломается. Она столько лет ждала, что мама попросит прощения, а мама сейчас просто лежала, слабая, беззащитная и... плакала. И Марина поняла, иногда просьба о прощении выглядит не как слова, а как сломанная сила. «Марина», — мама сказала тихо, — «я была резкой, я боялась, я не хотела тебе зла, я просто, я не знала, как по-другому». Марина закрыла лицо ладонями. Слезы полились сами. «Я тоже была резкой», — сказала она сквозь плач. «Я сказала тебе ужасные слова. Мам, прости меня». Мама не ответила сразу. Она будто не верила. Потом протянула руку, слабую, тонкую. Марина схватила ее и прижала к себе, как когда-то в детстве. Хотелось прижать маму и сказать: «Я рядом». Мама дрожала. Мама пыталась говорить. «Я много раз хотела позвонить, но думала, ты не возьмешь. А потом гордость, а потом уже стыд». Марина вытерла лицо и сказала: «Мам, я хочу все начать заново. Я не могу вернуть годы, но я не хочу больше жить так». Мама смотрела на нее и вдруг прошептала: «Я думала, Бог тебя у меня забрал». Марина вздрогнула. «Нет, мам, Бог, он хотел нас примирить, а мы сопротивлялись». Мама закрыла глаза. Марина тихо сказала: «Можно я помолюсь?» Мама не ответила сразу, потом еле заметно кивнула. Марина никогда раньше не молилась так трудно и так честно. Она взяла мамину руку и начала: «Господи, ты видишь нас, ты знаешь, сколько лет мы молчали. ты знаешь нашу боль. Прости меня за мою гордость, прости нас за слова. Помоги мне любить и прощать не на словах, а сердцем. И дай маме силы, дай ей мир и открой тебя, чтобы она знала, что ты рядом. Она не говорила красиво. Она говорила, как ребенок, который наконец-то перестал изображать взрослого. И в этой простой молитве было больше настоящего, чем во многих ее правильных молитвах за последние годы. Когда Марина закончила, мама тихо плакала. «Я не умею молиться», — прошептала мама. «Я даже и не знаю, как». Марина наклонилась ближе. «А просто скажи Богу, что у тебя на сердце. Он сердца понимает». Мама смотрела на Марину долго, потом очень тихо произнесла: «Господи, если ты есть, помоги мне». Марина замерла. Эти слова она когда-то сказала сама. В ту ночь, когда была сломана, она поняла. Сейчас на ее глазах мама делает первый шаг. Марина не стала давить, не стала говорить «скажи еще». Она просто сжала мамину руку и прошептала: «Он слышит тебя». В последующее время Марина ездила в больницу каждый день. Иногда они разговаривали, иногда молчали. Но это молчание уже было другим, не холодным, а тихим, примирительным. Марина приносила маме домашний компот, теплые носки, читала ей псалом, если мама не уставала, и каждый раз, выходя из больницы, Марина ощущала странное облегчение, будто из груди ушел камень, который она носила годами. Однажды мама сказала: «Я думала, что ты стала верующей и отвернулась от меня». Марина посмотрела ей в глаза. «Мам, я стала верующей, да, но не стала сразу зрелой. Я пряталась за правильные слова, а Бог, Он учил меня любви». Мама вздохнула. «Я все время боялась, что ты повторишь мою жизнь. Я хотела для тебя другого, не знала, как поддержать. А когда увидела, что ты уверена, мне стало страшно, что я потеряла власть, а значит, потеряла и тебя». Марина слушала и понимала, мама не была врагом, она была женщиной, которая много лет жила страхом, и этот страх превращался в колкость, в жесткость, в контроль. Марина тихо сказала: «Мам, ты не потеряла меня, я здесь». Мама отвернулась, чтобы Марина не видела ее слез. Через неделю маму выписали домой, но сказали, что нужно беречься, регулярно наблюдаться. Марина предложила: «А переезжай к нам на время, у нас есть место, мы справимся». Мама помолчала, а потом сказала: «Я не хочу мешать». Марина улыбнулась. «Ты не мешаешь, ты мама!» Эти слова прозвучали так просто и так глубоко, что Марина сама удивилась, почему она не могла сказать их раньше. Мама приехала. Первые дни были неловкими. Мама вставала рано и старалась все сделать сама, будто боялась быть лишней. Марина же ловила себя на том, что хочет снова уйти в старую привычку — не трогать. Но теперь она уже знала — любовь — это не только чувство, это действие. Лиза сначала стеснялась бабушки. Потом бабушка принесла книжку и тихо сказала: «Хочешь, я тебе почитаю?» И началось. Лиза прижималась к бабушке, бабушка улыбалась. Впервые за много лет так тепло, что Марина, проходя мимо, останавливалась и смотрела, как на маленькое чудо. Однажды вечером, когда Лиза уже спала, мама сидела на кухне и перебирала какие-то старые фотографии. Марина подошла и увидела снимок, где ей лет 7. Она в школьной форме. Мама рядом, молодая, с живыми глазами. Мама сказала тихо. Я была счастлива тогда, хотя денег не было, но ты была рядом. Марина села напротив. Мам, прости меня, что я ушла так далеко. Мама подняла взгляд. Ты не одна ушла, сказала она. Мы обе. Марина кивнула, потом неожиданно для себя спросила. Мам, а ты думала когда-нибудь о Боге? Мама долго молчала, потом сказала, «Я думала, когда мне было совсем тяжело. Я иногда в голове просила, если ты есть, помоги. Но я всегда думала, что Бог далеко, для хороших людей, а я ж была злой, я много кого обидела». Марина тихо ответила, «Бог близок к тем, кто сокрушен сердцем. Он не ждет, пока мы станем идеальными. Он спасает нас, когда мы честно признаем, что сами не можем». Мама вздохнула. «Я боюсь, что уже поздно». Марина посмотрела ей в глаза. «Мам, пока человек дышит, Бог дает шанс». Он не смотрит на годы, он смотрит на сердце. Мама тихо сказала, «А если я не умею верить?» Марина улыбнулась сквозь слезы. «Вера начинается с простого. Господи, помоги моему неверию. Вот с этого и начинается путь». Мама опустила голову, потом прошептала, «Я хочу». «Я хочу, чтобы у меня был мир внутри. Я устала жить с тяжестью». Марина взяла мамину руку. «А давай помолимся вместе». И они молились вдвоем, очень просто, без длинных фраз. Мама плакала, признавалась Богу в своей гордости, в страхе, в жесткости, просила прощения. Марина плакала тоже. От облегчения, от благодарности, от того, что Бог способен размягчить даже то, что казалось камнем. В ту ночь Марина долго не могла уснуть. Она лежала рядом с Ильей и тихо сказала, «Я столько лет молилась Богу и думала, что это главное, а оказалось-то, Бог хотел, чтобы я сделала то, чего я боялась больше всего». Илья ответил спокойно, «Потому что Бог не просто учит нас словам, Он учит нас сердцу». Марина вспомнила, как она годами говорила себе, «Я верующая», и вдруг поняла, вера — это не только принадлежность, это послушание, иногда очень дорогое, иногда такое, что ломает гордость. Через пару месяцев мама стала посещать собрания вместе с ними. Она сидела тихо, слушала внимательно, будто все впитывала, не пыталась показать себя правильной. Ее путь был трепетным. Иногда она говорила Марине, «Я не все понимаю». Марина отвечала, «Не нужно понимать все сразу. Главное — держаться за Бога». Но мама держалась по-своему. В простых молитвах, в изменениях характера, в мягкости, которая приходила вместо привычной колкости. Однажды после собрания мама сказала Марине, «Знаешь, я думала, что вера — это когда человек становится лучше и умнее, а теперь я вижу, вера — это когда Бог делает сердце живым». Я раньше жила так, будто все зависит от меня, а теперь я учусь доверять. Марина слушала и понимала, Бог ответил на ее молитвы, только не так, как она ожидала. Она просила мира в семье, а Бог начал с того, что разрушил ее гордость. Она просила, чтобы мама изменилась, а Бог сначала показал Марине ее собственную рану. Однажды мама подошла к Марине и сказала неожиданно, Я хочу тебе кое-что сказать. Я раньше думала, что если я признаю свою ошибку, я стану слабой. А теперь-то я понимаю, слабость — это держаться за свое, а сила — это смириться. Марина расплакалась и обняла маму. «Мам, спасибо, что ты сказала это!» «Марина!» — погладила ее мама по голове, как в детстве, и тихо сказала. «Прости, что я была холодной!» Марина прошептала. «И ты меня прости!» И в этот момент поняла. Прощение не всегда приходит как чувство. Иногда оно приходит как решение, как шаг, как молитва сквозь слезы. А потом постепенно Бог делает так, что сердце начинает дышать свободно. И уже позже, когда кто-то в собрании говорил о прощении, Марина больше не опускала взгляд. Она знала, о чем это. Знала цену и знала радость. Потому что самое трудное — не поверить, что Бог есть. Самое трудное — позволить Богу войти туда, где мы много лет держали дверь закрытой. Но именно там и начинается настоящая жизнь.